Глава первая. Я недостаточно отчетливо помню, с чего все началось. Мертвая тишина в моей голове резко сменилась какофонией различных звуков, и на нее накладывались резкие выкрики людей, смысл которых я, сколько ни силился, не мог понять. Странный язык говоривших поблизости казался мне каким-то странным, несуществующим, но в то же время смутно знакомым. К моему глубокому удивлению, часть слов я все же мог разобрать. Давление, пульс 15 миллиграмм. Я понял, что нахожусь в больнице, и решил открыть глаза, чтобы удостовериться, что прав. Зря я, похоже, это сделал. Меня сразу ослепил невыносимый яркий свет. Но это был не свет в конце тоннеля. Когда проморгался, стало ясно, что я нахожусь в операционной. Вот только что я тут делаю, хоть тюбей не помню. Надо срочно разобраться, что со мной сейчас происходит и в каком я состоянии. На руки и ноги чувствую, но двигать ими не могу, похоже, крепко привязан. Говорить мешает какая-то трубка во рту, фиксированная к металлической рамке перед лицом, а из-за нее и головой по сторонам не поводишь. Мое пробуждение не прошло незамеченным, и некая девушка в маске и очках ласково зашептала мне что-то не сильно внятное. Единственное, что я разобрал — успокойтесь. Ничто так не бесит, как слово «успокойтесь». Хотя, что странно, волнения как такового и не было, скорее, непонимание происходящего. Отсутствие воспоминаний сильно напрягало. Девушка меж тем обратилась к стоящему рядом врачу, но их диалог я понять не смог. Врач достаточно крупной комплекции приблизился ко мне и, наклонившись, стал задавать вопросы. Разбирал я в лучшем случае одно слово из пяти, и то сам не знаю как, но общий смысл диалога был мне понятен. Его интересовало мое состояние и что со мной произошло, но из-за трубки во рту я не мог ответить, а только моргать глазами. Этого доктору вполне хватило. От меня отцепили кучу датчиков. Трубку, что так и торчала во рту, отключили от аппарата, я начал дышать сам, хоть поначалу это оказалось трудно. Потом куда-то повезли. Сначала ритмичное мелькание потолочных ламп в коридоре, потом лифт, разгорающийся рассвет за окном в холле. Наконец наша поездка подошла к концу, меня привезли в палату и переложили на кровать. Вошли два врача, переговариваясь между собой. Одним оказался тот самый здоровяк, другого я видел впервые. Низенький, ростом метра полтора, не больше. На вид, судя по количеству морщин, все 80. Но стоило мне встретиться с ним взглядом, и моя уверенность в его возрасте пропала. В глазах читался не только живой ум, но и бурная энергия молодости. Но меня смутило еще одно. Оба врача были сильно восточной наружности. На мигрантов из Средней Азии не похожи. Медсестра на операции также удивила экзотическим разрезом глаз. Низкорослый азиат, забравшись на какую-то приступку, стал меня осматривать и что-то бурчать себе под нос. Видя, что трубку из меня доставать они не собираются, я принялся бурчать и ворочать головой. «Успокойтесь!» — весьма добродушно и одновременно приказывая, сказал крупный доктор. И в этот раз я его почему-то прекрасно понял. «Скоро мы избавим вас от трубки. Просто необходимо вас сначала осмотреть». Я кивнул ему в ответ. «Надеюсь, скоро я открою для себя тайну всего происходящего». Я немного расслабился и позволил себе прикрыть глаза. «Не спать!» — услышал я возле своего уха бодрый голос престарелого азиата. Прозвучал он настолько громко, что я невольно вздрогнул. Шустрый старик посветил мне сначала в один глаз фонариком, потом во второй. Видимо, моя недовольная гримаса заставила его расхохотаться. «Теперь можно и убрать интубационную трубку», — резко посерьезнее сказал старый врач и начал вытягивать ее из меня. Непередаваемые ощущения длились недолго, зато теперь я смогу задать интересующие меня вопросы. Но, попытавшись это сделать, я сильно и болезненно закашлялся. В это время второй доктор что-то ввел в резиновую манжету капельницы. Я почувствовал легкое головокружение, пространство наполнилось эхом голосов. Скорее всего, это было снотворное или типа того. «Отдыхайте, молодой человек!» — услышал я голос пожилого азиата откуда-то издалека и провалился в царство морфея. Мне приснился странный сон, который заставил проснуться в поту, настолько он был реален. Я оказался на трассе, за рулем дорогой и быстрой машины. Следующий эпизод, встречаясь с грузовиком на перекрестке, этот момент я запомню на всю жизнь. Удар, дикая боль, скрежет сминаемого металла, а после громкое эхо взрыва, и словно со стороны я увидел мое искалеченное тело в нескольких метрах от затухающего пожара. В этот момент не столько боль, сколько дикая тоска пронзила мое сердце, будто что-то важное забыл, не сделал. От этого сердце заныло так сильно, что я вскрикнул и проснулся. Вокруг себя я не увидел ничего нового. Все та же палата, все то же, а в окно пробивался рассвет, разгоняя ночную мглу. Странно. Я, кажется, примерно в это время сюда и приехал. Неужели я проспал целые сутки? После ночного кошмара я не чувствовал привычной утренней бодрости. Был разбитым и вялым. Но мучившие меня вопросы о происходящем заставили найти все силы и попытаться встать. С большим трудом, но мне это удалось. Каждое движение отдавалось дикой болью в ребрах справа, а также головной болью. Немного ныли в разных местах руки и ноги. Подойдя к окну, я увидел скудный пейзаж. Цветущая вишня на небольшом газоне с клумбами — глухая стена в 20 метрах прямо напротив окна, да крыльцо центрального входа в больницу внизу справа. Разглядеть надпись на вывеске было практически невозможно, из-за густой тени придется подождать, пока совсем расцветет. Небольшая палата, окрашенные в светло-бежевый цвет стены, кровать, узкий шкаф и небольшой столик со стулом. Зато чисто, аккуратно, не как в обычной районной больнице, скорее ближе к нашим VIP-палатам. Вполне может оказаться, что это частная клиника, потому и врачи столь непривычной наружности. Тогда остается вопрос, что со мной произошло и что я тут делаю? Как я ни старался, события, предшествующие моему появлению здесь, были покрыты мраком. Рассвет окончательно победил ночь, и, решив повторно выглянуть в окно, я поразился неописуемой красоте цветущей вишни. Странная она какая-то. По количеству цветков на голых ветках больше похожа на сакуру. Проведя взглядом чуть дальше, я снова заострил свое внимание на вывеске и не поверил своим глазам. Надпись на ней была сделана иероглифами. На русском языке я надписи не увидел. Иероглифы знакомые. В последние годы я взялся изучать японский язык. Это были именно они. А вот и пригодилось умение, где не ждали. Итак, читаем. Университетская больница Осаки. Итить, его мать. Это что, чья-то нелепая шутка? Бред какой-то. Зато сразу понял, почему азиатские лица у врачей — это как раз-таки коренное население, а я здесь не местный. Но как же меня так угораздило? От множества вопросов без ответа в горле пересохло. Срочно попить и умыться, может, тогда начну лучше соображать. Где же умыться? А, вон небольшая, сливающаяся со стеной дверь возле шкафа. Видимо, удобство за ней. Влетев в небольшой, но очень удобный санузел, я сразу же бросился к крану и жадно присосался к нему. От холодной воды свело зубы, и я плеснул ледяной водой себе в лицо, стараясь не намочить повязку на голове. Да, голова определенно стала более ясной. Закончив умываться, я протянул руку за полотенцем и опешил. Моя рука, но не моя рука. Странная дилемма. Подняв глаза выше, я наткнулся на зеркало над умывальником. Твою мать, кто в нем? Это молодое, худое, азиатское лицо с узкими глазками и забинтованной головой. Оно не мое. Да что здесь происходит, в конце концов? Тут за спиной я услышал, как открылась дверь, и молодой, непривычно высокий женский голос что-то начал вещать. — Канека-сан, что вы себе позволяете? Почему встали? Немедленно в кровать! Похоже, она обращалась именно ко мне, причем сделала точно на японском. И я все понял. — Что? — только и смог выдавить я из себя. — Тоже на японском. «Врач запретил, чтобы вы вставали. Вам необходимо лежать. Отдых в вашем состоянии просто необходим!» Снова довольно строго произнесла симпатичная японская девушка в белом халате, а ее глаза гневно сверкнули. Потом, немного успокоившись, она добавила, «Пожалуйста, лягте в кровать, иначе доктор Фурукава будет на меня ругаться». «Извините меня». Слегка запнувшись, я посмотрел на ее бейдж. «Хосимото Юка», — прочел я. «Так, пора включать мозг. Помню из обучения, что обращение очень многое значит в этой стране». «Хосимото-сан, я не могу позволить, чтобы вас из-за меня ругали», — сказал я и поклонился. Только сейчас понял, что я в белоснежной больничной пижаме. Я сейчас же лягу в кровать, просто пить очень хотелось. И скажите, пожалуйста, где мои вещи? О вещах вам пора пока рано говорить, и это уже с разрешения доктора. Глаза девушки немного смягчились, и ее серьезное лицо сразу стало открытым и до невозможности милым. Однако она продолжала коситься на кровать, и я поспешил лечь, как мне было велено. И очень вовремя, так как в эту самую минуту в палату зашел уже знакомый мне врач. «Добрый день! Меня зовут Фурукава Садао», — представился тот самый здоровяк, которого я первый увидел после своего пробуждения. «Я хирург, который вас оперировал. Как вы себя чувствуете?» Хороший вопрос. Но тут самое главное ответить не просто правильно. Голову над диагнозом пусть он ломает, но крайне важно ответить правильно на японском. «Спасибо, хорошо, Фурукава-сан». Взлетевшие в сторону лба брови врача выразили крайнюю степень удивления. «Хорошо. Это замечательно, конечно, но с вашими травмами это не сильно согласуется. Давайте по порядку. Как вас зовут?» «Канека», — сглотнув, произнес я, вспомнив, как назвала меня медсестра. Неплохое начало диалога. «Так, отлично», — кивнул доктор. «Это вы помните. Вы действительно Джун Канека. Ваши документы были в одежде, в которой вы поступили. Какое сегодня число?» «Я затрудняюсь ответить», — честно ответил я. Календаря в палате, увы, не висело. «Сегодня 4 апреля», — уведомил меня доктор. «А где мы сейчас находимся?» «Больница Осака, район Ниси», — четко ответил я, понимая, что это, пожалуй, все, что я знаю. «Отлично. А как вы сюда попали?» — снова поинтересовался врач. «Доктор, давайте я немного упрощу вам задачу», — решительно ответил я ему. «Я решительно не помню причину моего здесь нахождения и вообще ничего о себе, кроме имени». «Ну вот, а вы еще говорите, что чувствуете себя хорошо. — грустно улыбнулся врач. — С такими травмами, как у вас, поверьте, частичная амнезия — это меньшее зло, что могло произойти. — А что со мной? — перебил я его. В зеркале я уже заметил перебинтованную голову, да и ранее заметил повязку на груди. Конечно, не считая многочисленных гематом, царапин и ссадин, но на них я никогда не обращал особого внимания, так как в юности увлекался боевым самбо. «Вы поступили к нам в критическом состоянии, с проломленной головой, сломанными ребрами, ну и рядом менее значимых травм. Вас нашли в переулке прохожие, они же вызвали скорую. Ну а далее мы выполняли свою работу. Меня очень удивляет, что ваше общее состояние так быстро улучшилось. Впервые за свою многолетнюю практику вижу, чтобы человек после состояния клинической смерти и с серьезной черепно-мозговой травмой мог спокойно встать с кровати на следующий день». Все-таки недостаточно быстро я ретировался в койку, и мой маневр заметили. Судя по пунцовым щекам медсестры, она тоже это поняла. Остается только надеяться, что Юка из-за меня не сильно застанется. Мне бы этого не хотелось. «Видимо, мне повезло». Единственное, что я нашелся ответить. «Повезло — не то слово», — произнес задумчиво врач. «Пациенты с такими травмами минимум неделю проводят в реанимации. Могла быть и кома. А ваши анализы действительно в норме. Чтобы прояснить картину, проведем еще ряд анализов и сделаем МРТ, чтобы полностью исключить повреждения внутренних органов и мозга». Обозначив план обследования, доктор вышел из палаты. Медсестра быстро и сноровисто взяла у меня кровь, и через несколько минут меня увезли на каталке на обследование. Все время моей поездки, равно как и время нахождения в тоннеле МРТ, я обдумывал происходящее. Странный сон, так похожий на явь, до сих пор кадры аварии стоят перед глазами. Чужое тело, теперь я точно в этом уверен, чужая страна. Пока не густо в активе. Из плюсов только знание языка, да и относительно неплохое понимание культуры. Но это не точно. Из минусов. Не помню, кто я здесь, в этом теле. Я почти уверен, если хорошенько подумать, то это был вовсе не сон, а мои воспоминания. И авария на самом деле была. Тогда как я смог с ней выжить? Ведь там никто не смог бы уцелеть. Причем не просто уцелеть, а оказаться в другой стране и в чужом теле. Доктор что-то говорил про клиническую смерть, и тут сразу вспомнился увиденный давным-давно фантастический фильм, в котором обыгрывалась схожая ситуация. Два человека поменялись местами при схожих обстоятельствах. Чем черт не шутит? А вдруг это на самом деле возможно? Допустим, так и есть. Не завидую тогда этому пареньку, в теле которого я оказался. Тогда многое встает на свои места. Получив в подарок молодое здоровое тело, да мне бы многие позавидовали. Да, я не дома, зато у меня теперь появился второй шанс. Весь мой жизненный опыт, который предстояло разворошить и вспомнить. А еще новая дорога, которую мне предстоит пройти. Новая жизнь? Звучит-то неплохо. Пока я предавался этим умозаключениям, меня уже выкатывали обратно. Через несколько минут я снова оказался в своей палате, и практически сразу ко мне вошел Фурукава Садао. «Ну, что скажете, доктор?» Немного напрягся я и слегка привстал на кровати, опираясь на локти. «По правилам, вам следовало запретить двигаться ближайшие несколько дней», — задумчиво ответил врач. «Но, судя по результатам ваших анализов и обследований, вы и правда отделались практически легким испугом». Мое личное мнение, вам следует пробыть еще некоторое время в больнице под наблюдением. МРТ не выявило никаких повреждений головного мозга, кроме признаков сотрясения. А посттравматическая амнезия должна пройти со временем при условии приема препаратов. Сломано 3 ребра, но без значительного смещения, легкие не пострадали. Несколько недель придется ограничить себя в физической активности, а необходимые препараты я вам уже назначил. Список вы найдете в эпикризе при выписке. Доктор закончил свою речь, откинулся на стуле и пристально посмотрел на меня. — Что-то не так, Фурукава-сан? — поинтересовался я у него. — Ваше состояние вызывает у меня сомнения. Хочу попросить вас еще раз зайти ко мне через 2 дня после выписки на осмотр. Вы не возражаете? — спросил он. — Фурукава-сан, я вам очень благодарен за мое лечение и обязательно приду к вам в указанные даты. И если вы позволите, хочу как можно быстрее попасть домой. Дома и стены помогают, особенно в вопросе восстановления памяти. — Правильно, помогают. Однако я настойчиво вас прошу, необходимо соблюдать мои назначения и ограничить физические нагрузки, — продолжил он. Хосимото-сан отдаст вам вашу одежду и передаст вам выписку и мои назначения. Остались ли у вас вопросы ко мне? Я уже хотел было сказать, что не осталось, но вдруг вспомнил, что понятия не имею, где живу. «Я так понимаю, вы не помните свой адрес», — иронично улыбаясь, сказал он. «Можете не переживать, мы это выяснили. В ваших карманах были ключи и документы». «Еще раз спасибо, Фурукава-сан, вы мой спаситель», — сдержанно сказал я ему и по привычке хотел протянуть руку, но вовремя спохватился. «Не принято в стране восходящего солнца нарушать личное пространство. Вот потому и кланяются», — так говорил мне преподаватель. «Да, чуть было, в первые минуты новой жизни не опростоволосился. Эх, Штирлиц!» Тут тебе не там, влез в чужой кузовок, так будь груздем до конца. Пришлось поклониться, насколько позволяло положение, полусидя на кровать. — А, вот, судя по всему, и ваши вещи несут, — улыбнулся доктор, и в коридоре послышался щебечущий голос уже знакомой мне медсестры. В палату вошла Хосимото-сан с пакетом в руках. «Вот ваша одежда, Канека-сан. Она была очень грязная, и мы взяли на себя смелость ее постирать. Когда переоденетесь, можете подойти ко мне, я провожу вас». Уже без прежней строгости сказала она и вышла. «Ну что ж, переодевайтесь и можете идти, но не забывайте о моих назначениях», — снова повторил доктор, видимо, не сильно надеясь на мою память, и вышел из палаты. Наскоро одевшись, насколько позволяли сломанные ребра, я, слегка пошатываясь, вышел в коридор и быстро нашел стойку с милой медсестрой. Возле нее стоял пожилой японец и пристально смотрел на меня. — Хосимото-сан, искренне хочу вас поблагодарить за помощь и участие, — произнес я и поклонился, причем, как я уже потом подумал, даже излишне низко. Поклоны в Японии — это вообще отдельная часть культуры, как и суффиксы к именам. Можно хорошо знать язык как таковой, но, не понимая основ культуры обращений, вы так и останетесь для них гайдзином, то есть приезжим, чужим. Хосимото-сан поклонилась в ответ, но, судя по зардевшим щекам, я снова заставил ее смущаться. «Канека-джун», — произнес я и поклонился, обращаясь к ее спутнику. Тот удивленно посмотрел на меня и аналогично поприветствовал. — Накамора Хироси, — произнес он в ответ. — Я, честно говоря, сначала решил, что неверно понял звонившую мне Хосимото-сан, но сейчас вижу, что никакой ошибки нет. Вы, Канека-сан, и правда смотрите на меня так, как будто никогда прежде не видели. Я ваш управдом. узнал о том, что с вами случилось, и решил проведать. А вас, оказывается, уже выписывают. Тогда я провожу вас до дома». «Я весьма признателен, Накамура-сан, что вы интересуетесь моими делами», — произнес я, и, попрощавшись с медсестрой, мы вышли из больницы. «Далеко ли нам идти до дома?» — поинтересовался я у дома правителя, когда мы в молчании проходили уже вторую улицу. На что тот резко остановился и произнес: «Джун, что за розыгрыш ты придумал? Опять влип в какие-то неприятности!» Странно, такое обращение нечасто используется в Японии. Судя по всему, этот человек очень близко знаком со мной прежним. «Я вас не понимаю, Накамура-сан», — вкачал я головой, — «мы с вами так близко знакомы?» «Джун, либо ты совсем заигрался, либо действительно ничего не помнишь. Хотя в твоем личном случае я больше склоняюсь к обоим обстоятельствам одновременно», — произнес он. «Видел бы тебя твой отец. Только из памяти о нем я здесь. Заходи, мы уже пришли». В раздумьях я даже не заметил, что мы остановились перед входом в подъезд. Мы вошли в многоэтажный дом и поднялись на лифте на 12-й этаж. Если я правильно понял, отца бывшего хозяина этого тела уже нет в живых, но спрашивать об этом у правдома я сейчас не стал. Во всяком случае, попробую разобраться сначала сам. Покрутив в руках связку ключей, я заметил брелок с адресом и номером квартиры. Теперь точно не заблужусь, особенно в первое время. Пока я искал нужный ключ для входной двери, услышал за дверью шорох. «Странно», — подумал я, еще не подозревая, что главный сюрприз ждал меня внутри.